14 марта в Пхеньяне в Центральном доме молодежи и Доме женщин прошли собрания тружеников сельского хозяйства и членов Женского союза, которые выразили свою решимость ознаменовать слет передовиков эпохи Малима гордыми успехами. На мероприятиях были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирён Хе, соответствующие работники и члены союзов трудящихся сельского хозяйства и женщин. На них было зачитано обращение создателей духа провинции Каньвон к трудящимся страной, после чего следовали речи. Выступавшие отметили, чтобы стать настоящими героями эпохи Малима, надо быть безгранично верными мысли и руководству Ким Чен Ына, и чтобы ознаменовать слет передовиков эпохи Малима большими трудовыми успехами, надо совершить удивительные подвиги в борьбе за создание темпов Малима.